Я не слышал, что сказала Анна И, но видел ее молящий взгляд и его ответную улыбку и кивок головой. Турок приближался к нам. Все гости повставали со своих мест, чокаясь с Анной и хозяевами. На лице турка было выражение адской дерзости, злобы, ревности, как будто он на что-то решился, что-то поставил на карту, хотя бы это стоило скандала. Я задрожал. Какой-то ужас вселила в меня эта адская физиономия. Вдруг, в шагах в 3-4 от нас, турок побледнел. Так побледнел, что даже губы его стали белыми. Он слегка пошатнулся, словно порывался идти вперед, но наткнулся на непроходимую преграду. Он снова пошатнулся, схватился рукой за сердце. К нему бросились. Но он уже оправился, старался улыбнуться, но видно было, что он сам не понимает, что с ним происходит. Когда он схватился за сердце, то выронил браслет, как мне показалось, из розовых кораллов, но после И сказал, что из розовых жемчужин и розовых же бриллиантов вещь бесценную. Очевидно, он хотел, тайком от всех, надеть эту драгоценность на руку Анны, а внезапный приступ выдал его желание. Кто-то подал ему браслет, он с досадой положил его в карман и направился к Анне, хотя теперь еле волочил ноги, сгорбился и сразу сделался старым и почти безобразным. Он с трудом чокнулся с Анной, поднявшейся ему навстречу, не сказал ей ни слова, хотя глаза его готовы были выскочить из орбит, и, резко повернувшись, пошел обратно. Я неотступно наблюдал за ним. Было странно, что шел он к нам еле, волоча ноги, но смог так резко повернуть обратно, и еще более странным было его поведение потом. Чем ближе подходил он к своему месту, тем легче и увереннее он шел, и, опускаясь на стул возле хозяина дома, уже весело подшучивал над собой, говоря, что у него, должно быть, начинается грудная жаба. Еще не смог я отдать себе отчет в том, что же произошло, как шум и смех гостей был снова прерван звоном, и на этот раз поднялся хозяин дома, желая, очевидно, сказать ответный тост. «Прежде всего, я благодарю моего гостя за столь горячее прославление родителей Перла, хотя считаю себя совершенно недостойным похвал и вижу в тосте обычай восточной вежливости. Что же касается разницы между чистокровными турками и европейцами, между трудящимися и живущими за чужой счет, то...» Он смешно подмигнул и продолжал. «Вот он, наш знаменитый оратор, считает себя турком. Имя его Альфонсо, если такое турецкое имя, а фамилия Добрацано. Возможно ли такая турецкая фамилия?» За столом раздался смех. «Фамилия его говорит и об испанцах, и о маврах, и об итальянцах. О ком хотите, только не о турках. А вот психология и воспитание нашего друга – истинно турецкие, это уж дело его вкуса и склонности. В моей обрусевшей семье все трудятся. Если завтра я закрою глаза, то все мои близкие будут стоять в жизни на своих ногах, иметь полную материальную независимость. Сегодняшний день я считаю самым счастливым, так как младшая моя дочь, единственный совершеннолетний член семьи, который еще не трудился, становится независимой хозяйкой большого дела. Я приветствую в ее лице всех трудящихся, образованных женщин, женщин, друзей своих мужей и детей. Да здравствует счастье труда, единственное надежное счастье человека». И Строганов точно так же, как и турок, пошел вокруг длиннейшего стола к Анне, по дороге поцеловав руку своей жене. Я заметил, что Строганов почему-то сильно волновался, когда склонялся к своей жене, чокался с Добрацано и со своим младшим сыном, пользовавшимся исключительной любовью матери. Это был красивый юноша, с пепельными волосами, черными глазами и оливковой, как у матери, кожей. Но было что-то животное, отталкивающее в этой красивой внешности. Было ясно, что образец хорошего тона для него – турок, который был с ним особенно внимателен и ласков, юноша был, очевидно, избалован и изнежен, испорчен баловством матери и чрезвычайно высокомерен. Я превратился в Левушку лови ворон, забыл про все на свете и вдруг увидел за спиной у юноши какое-то уродливое серое существо. Это был он и не он, а точно его портрет, лет через 20. Все лицо его было в морщинах, на руках торчали какие-то шишки, глаза сверкали из глубоких впадин, точно раскаленные угли, рот злобно кривился. Я не мог ни отделить этой фигуры от юноши, ни слить их воедино. Я поднял руку, готовясь закричать: «Берегитесь, прогоните злодея!» Как рука моя очутилась в чьей-то руке, я услышал голос Строганова: «Ну, кого же сейчас колют ваши писательские шила? А мой меньшой вас занимает. Ну, этот еще не трудится. Маменька будет его утром, собственноручно подавая в постельку шоколад. Меньших обычно считают младенцами, даже если они уже перещеголяли опытом стариков. Обнимемся, Левушка. Я вижу, вы пришлись по сердцу моей царственной Розе Босфора, а это бывает редко». Я едва мог ответить на его объятие, да и то только потому, что И, подошедший к Жанне, сжал мою руку и шепнул: «Думай о флорентийце». Когда все снова сели, когда подали торты и мороженое, заказанные нами, за столом раздались одобрительные возгласы. Вероятно, хозяин кондитерской хорошо знал вкусы константинопольской публики. Анна, тихо говорившая с И, повернулась ко мне, и ее черные глаза пристально на меня посмотрели. «Ах, Анна, как я несчастен! Хоть бы скорее кончился этот бесконечный обед! И зачем это люди едят так много? Мне положительно кажется, что с самого приезда в Константинополь я только и делаю, что ем да сплю, да еще наблюдаю, как я схожу с ума», — жалобно сказал я. Ее нежная рука погладила мою, лежавшую на колене, руку, и она ласково сказала: «Левушка, придите в себя. Я всем сердцем вам сочувствую. Мне так хотелось бы чем-нибудь быть вам полезной. Смотрите на меня, как на самую близкую, любящую сестру». Голос ее был так нежен, столько доброты лилось из ее глаз, что я не мог этого выдержать. Уже подступало к горлу рыдание, но я заметил придвинувшуюся ко мне руку. И на клочке бумажки увидел пилюлю Али. Я схватил пилюлю, как якорь спасения, быстро проглотил ее и к своему облегчению услышал шум отодвигаемых стульев. Гости разбрелись по балконам и гостиным, где уже подавали черный кофе по-турецки.